рати другие пред башней другою бились боем. Трудно мне оное все, как бессмертному Богу, поведать. Вдоль перед всею твердынью бой загорелся ужасный, каменный. Духом унылые рати Ахеен по нужде бились суда бороня, омрачились печалью и боги, все ополчения ахейских поборники в брани троянской. Стали, сложася Лапифы, на страшную брань убийства. Пламенный сын Перифоев, герой Полипет копьеносный, Дамаса острым копьем поразил сквозь шлем меднощечный. Шлемная медь не сдержала удара, насквозь пролетела медь узощренная, кость проломила и в череп, ворвавшись, с кровью смесила весь мозг и смирила его в нападении. Он, наконец, у Пилона и Ормена души исторгнул. Отрасль Арея, Лапиф Леонтей, Антимахова сына там же низверг Гипомаха, уметив у запана пикой. После герой из влагалища меч свой исторгнувший острый и сквозь толпу устремившийся первого там Антифата изблизи грянул мечом и обдол он ударился тылом. Там, наконец, он и Ямина, Менона, воя Ареста, всех одного за другим положил на кровавую землю. Но между тем, как они совлекли блестящие брони, с Полидамасом и Гектором юношей полк приближался, множеством храбростью страшный и более прочих пылавший стену Ахеен пробить и огнем истребить корабли их. Но, приближаясь ко рву, в нерешимости храбрые стали. Ров перейти им пылавшим, явилась вещая птица, свыше летящий орел, рассекающий воинство слева, мчащий в когтях обогренного кровью огромного змея. Жив еще был он, крутился и брани еще не оставил. Взвившись назад, своего похитителя около выи в грудь уязвил и, растерзанный болью, на землю добычу змея отбросил орел, уронил посреди ополчения. Сам же, крикнувши звучно, понесся по веянию ветра. Трое сыны ужаснулись, увидевши пестрого змея в прахе между ними лежащего, грозное знаменье Зевса.